Глава 18. Ведьма-моралистка. Выяснить, куда делся Ремгар, я не успела. Как только принцессы расправились с зельем, Дитер поднялся из-за стола и пригласил всех в тот самый просторный холл, где мы дожидались приема. А в ответ на раздавшееся возмущенное ворчание, мол, как так, снова ждать, ехидно напомнил о цели, из-за которой их высочество собрались под одной крышей. «Как только глашатай назовет ваше имя, проходите в эту комнату», — кивнул он на закрытые двустворчатые двери из красного дерева. «Там вас будут ждать». Закончив короткую речь, он исчез. А я, разумно решив, что мои услуги сегодня больше не понадобятся, бочком-бочком поползла к выходу. Когда до заветной точки оставался всего лишь шаг, из-за спины вынырнула тень, сжала мне рот, предотвращая крики, и втиснула в стену. Резко упавшая перед глазами темнота была абсолютно непроницаема. Сердце, совершив кувырок, забилось где-то в районе желудка, и от позорного обморока меня удерживало лишь чудо. Не могу сказать, что меня как-то грубо тащили, хватали, тянули. Призрак попался вежливый, учтивый. И когда понял, что мне тяжело дышать, убрал ладонь, позволив втянуть в легкие окружавший нас затхлый воздух. Почти сразу стукнуло огниво, вспыхнул фитиль масляной лампы, и небольшую комнатушку без окон затопил яркий свет. Проморгавшись, первое, что я увидела, это расписанные морской живностью стены и прислоненные к ним мраморные статуи людей. Оживи они сейчас и заключи меня в крепкие объятия, я вряд ли удивилась бы больше, чем появлению передо мной ухмыляющейся рожи великого мага. «Какого чёрта?» «Что за выражение, леди Лилу? Вы же приличная ведьма!» — хохотнул он, срывая с одной из стен небольшой пыльный гобелен. «В данный момент я очень злая и готовая на всё, ведьма, мастер Мэверик. Тогда мне повезло, что я не самый плохой маг». Под гобеленом обнаружилась белая стена, а в центре две дырки, из которых бил свет, как раз на уровне моих глаз. Я даже наклонилась, чтобы приглядеться. «Это что, потайной глазок?» «Ага, гостиная, где Рэм будет принимать принцесс, вся как на ладони. Послушаем, чего они наговорят». «Но это неправильно!» — воскликнула я, отпрянув от стены. Маг удивленно захлопал ресницами. «Да вы не волнуйтесь, нас никто не заметит. С той стороны висит портрет, и эти дырки там вместо глаз». «Дело не в этом!» — возмутилась я его непробиваемости. «Просто так нельзя! Все, что скажут эти девушки королю, — их личное дело!» «А вы собираетесь кому-то рассказывать их секреты?» — беспечно пожал плечами Дитер. «Разумеется, нет, но...» «Ну вот и не переживайте. Лучше расскажите, как именно действует ваше зелье». «Что за невозможный тип? Их с драконом будто в одной казарме воспитывали». «Оно завязано на конкретный вопрос и подразумевает конкретный правдивый ответ». То есть его величество нужно будет спросить напрямик, не состояла ли девушка во внебрачной связи, и она скажет чистую правду. Ответы на все остальные вопросы уже на совести невест. «Всё слышал?» — как-то чересчур громко поинтересовался маг. «Ага», — раздался из темноты знакомый хриплый голос. Свет от лампы дрожал, из-за чего отделившаяся от стены внушительная фигура выглядела зловеще. Тяжелые шаги разрезали тишину. Лицо Ремгара стало будто бы резче, а взгляд синих глаз замораживал. Облизав резко пересохшие губы, я сделала шаг назад, закрыв собой глазок. «Я не собираюсь в этом участвовать», — дрожащим от волнения голосом заявила я. «Слышите? И вам, мастер Мэверик, не советую. Одна из этих девушек — будущая королева Рейнара, а ваши действия унижают ее. Представьте, что вы посвящаете свою будущую жену в какую-то личную тайну, а вас подслушивает не пойми кто. Его Величество не маленький ребенок, справится и без нас». «А если я прикажу остаться?» — хмыкнул дракон, обменявшись насмешливыми взглядами со своим приятелем. «Не прикажете», — не на шутку разозлилась я. «Иначе я все расскажу принцессам, а потом уеду домой. И плевать на ваш шантаж». Около минуты, пока длилась пауза, меня пожирало отчаяние. «Если он не согласится, смогу ли я действительно уехать и подвергнуть опасности жителей болот, свою семью?» Боги меня пощадили. Толкнув потайную дверь, Ремгар кивнул Дитеру и исчез в проеме. А маг, погасив лампу, снова схватил меня за руку и потащил обратно в холл. «Вот же ведьма-моралистка на мою голову!»